Максим Сумароков, продавец перемен. История номер один. Цена желания. Натали, Валерии и Максиму-младшему, моим любимым, близким и родным. С нежностью, любовью в сердце и благодарностью, что вы есть у меня. Ваш я. На задворках вселенной находился один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было, ее когда-то унесло ураганом, а новую хозяин не стал прибивать, потому что каждый местный житель и так знал, что магазин продает желания. Ассортимент магазина был огромен. Здесь можно было купить практически все. Огромные яхты, квартиры, замужество, пост вице-президента корпорации, деньги, детей, любимую работу, красивую фигуру, победу в конкурсе, большие автомобили, власть, успех и многое-многое другое. Не продавались только жизнь и смерть. Этим занимался головной офис, который находился в другой галактике. Каждый пришедший в магазин, а были и такие желающие, которые ни разу не зашли туда, а остались сидеть дома и просто желать, в первую очередь узнавал цену своего желания. Цены были разные. Например, любимая работа стоила готовности самостоятельно планировать и структурировать свою жизнь, веры в собственные силы, отказа от стабильности и предсказуемости и разрешения себе работать там, где нравится, а не там, где надо. Власть стоила чуть больше. Надо было отказаться от некоторых убеждений, находить всему рациональное объяснение, уметь отказывать другим, знать себе цену, и она должна быть достаточно высокой, часто говорить «я» и высказывать собственное мнение, несмотря на одобрение или неодобрение окружающих. Некоторые цены казались странными. Замужество можно было получить практически даром, а вот счастливая жизнь стоила дорого. Персональная ответственность за собственное счастье, умение получать удовольствие от жизни, знание своих желаний, уклонение от соответствия окружающим, умение ценить то, что есть, согласие быть счастливым, осознание собственной ценности и значимости, отказ от преимуществ жертвы, риск потерять часть друзей и знакомых. Не каждый, пришедший в магазин, был сразу готов купить желание. Некоторые, увидев цену, разворачивались и уходили. Другие долго стояли в задумчивости, пересчитывая наличность и размышляя, где бы достать еще средств. Кто-то начинал жаловаться на слишком высокую стоимость, просил скидку или интересовался распродажей. А были и такие, которые доставали все свои сбережения и получали заветное желание, завернутое в красивую шуршащую бумагу. На счастливчиков завистливо смотрели другие покупатели и уверяли друг друга, что хозяин магазина знаком с ними, и желание досталось им просто так, без всякого труда. Хозяину магазина часто предлагали снизить цены, чтобы увеличить количество покупателей. Но он всегда отказывался, так как тогда пострадало бы качество желаний. Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он разориться, он качал головой и отвечал, что во все времена будут находиться смельчаки, готовые рисковать и менять свою жизнь. Отказываться от привычного и предсказуемого быта, способные поверить в себя, имеющие силы и средства, чтобы оплатить исполнение своих желаний. А на двери магазина уже добрую сотню лет висело объявление. Если твое желание не исполняется, оно еще не оплачено. Лишь крепкая сцепка в бушующем море дает основание выиграть в споре с бескрайней вселенной и трудной судьбой, и помни, что мудрость и сила с тобой. Мы много теряли и много нашли, в историю жизни отчасти вошли. Осталось немного, и мы долетим, и вместе на троне с тобой воцарим. Вселенная, карма, природа или Бог услышит наш внятный и трепетный слог. Сейчас же, любимая, крепче держись, и ты на меня целиком положись. Смотри, впереди виден свет маяка, а значит, на суше все ждут моряка. Осталось немного, осталось чуть-чуть, и будет удачей отмечен наш путь.